Молитесь, братья и сестры. Это приятно и радостно, что Слово Божие вдохновляет и наших проповедников, и наших поэтов. Мы, я уже сказал, спели сейчас стихотворное приложение Псалма 62-го. Сейчас нам скрипичный ансамбль сыграет стихотворное приложение, исполнит 138-го Псалма «Твои небеса и Твоя земля». А после них мы выслушаем пение хора, тоже на Псалом Давида. «Глазом моим я Господу помолился».